Унылая тишина воцарилась в комнате. Мелани перестала поддерживать разговор, и Скарлетт услышала, как на дворе завывает ветер. Вечер стал вдруг удивительно неуютным. Теперь Скарлетт отчетливо почувствовала, насколько у всех напряжены нервы, и подумала, что атмосфера, вероятно, весь вечер была такой. Только она в своем расстройстве не обратила на это внимания. В лице Арчи было что-то настороженное, выжидающее, а его заросшие волосами уши, казалось, стояли торчком, как у рыси. Мелани и Индия хоть и крепко держали себя в руках, но обеих что-то явно волновало, и они то и дело вскидывали голову, отрываясь от шитья. Лишь только на дороге раздавался цокот копыт или стонали ветки под порывом ветра, или шурша падали на лужайку сухие листья. Стоило треснуть полену в камине, как обе вздрагивали, точно слышали чьи-то крадущиеся шаги. Что-то было не так. Но Скарлетт терялась в догадках, что именно. Что-то происходило, а что? Она не знала. Взглянув на пухлое, простодушное лицо тети Питти, которая сидела обиженно надувшись, Скарлетт поняла, что старушка тоже ничего не знает. А вот Арчи, Мелани и Индия знают. Скарлетт казалось, что она слышит в тишине, как мечутся мысли в мозгу Индии и Мелани, точно птицы в клетке. Обе они что-то знали, чего-то ждали, хоть и делали вид, будто ничего не происходит. Их внутренняя тревога передалась Скарлетт, и она стала нервничать еще больше. Неловко орудуя иглой, она уколола большой палец и слегка вскрикнула от боли и досады. Все вздрогнули, а она стала нажимать на палец, пока не показалась яркая капля крови. «Я сегодня слишком взвинчена, совсем не могу шить», заявила она и швырнула шитье на пол. «До того взвинчена, что, кажется, сейчас закричу. Я хочу домой». Хочу лечь в постель. Фрэнк знал это и мог сегодня никуда не уходить. Он все только болтает и болтает и болтает насчет того, что надо защищать женщин от черномазых и саквояжников. А вот когда ему самому пришло время защитить женщину, где он, спрашивается? Сидит дома и ухаживает за мной? Ничего подобного. Шатается где-то с другими мужчинами, которые тоже... «Все только болтают и...» Ее разгневанный взгляд остановился на лице Индии, и она осеклась. Индия прерывисто дышала. Ее светлые, без ресниц глаза в упор смотрели на Скарлетт. В них был ледяной холод. «Если это вас не слишком затруднит, Индия», — язвительным тоном заговорила Скарлетт, «может быть, вы скажете...» «Почему вы так глядите на меня весь вечер? Я была бы вам чрезвычайно признательна. У меня что, лицо позеленело? Или еще что-нибудь не так?» «Меня нисколько не затруднит сказать вам. Я даже сделаю это с большим удовольствием», заявила Индия, сверкнув глазами. «Просто мне противно присутствовать при том, как вы поносите такого прекрасного человека». «Ведь мистер Кеннеди, к вашему сведению, Индия!» предостерегающе воскликнула Мелани, крепко сжав в руках шитье. «По-моему, я знаю своего мужа лучше, чем вы», заметила Скарлетт. Намечалась ссора. Первая открытая ссора с Индией. От этой перспективы у Скарлетт сразу поднялось настроение и нервозность как рукой сняла. Мелани поймала взгляд Индии, и та нехотя сжала губы, но почти тотчас снова заговорила, и в голосе ее звучала холодная ненависть. «Мне тошно слушать, Скарлетт О'Хара, ваше рассуждение о том, что кто-то должен вас защищать. Да разве вам нужна защита? Если бы вы в ней нуждались, никогда бы вы не стали так себя вести, как все эти месяцы, не раскатывали бы по городу, выставляя себя на показ в расчете, что все мужчины станут восторгаться вами. Вы сегодня получили по заслугам. И будь на свете справедливость, вам досталось бы еще пуще. «Ох, Индия, замолчи!» — воскликнула Мелани. «Пусть говорит!» — выкрикнула Скарлетт. «Мне это очень даже нравится! Я всегда знала, что она меня ненавидит, но слишком она двуличная, чтобы признаться в этом. А сама ходила бы по улицам голой от зари до темна, если б думала, что кто-нибудь станет восхищаться ею!» Индия вскочила, вся ее длинная плоская фигура сотрясалась от гнева. «Я в самом деле ненавижу вас!» Отчетливо, хотя и дрожащим голосом произнесла она. «Но я молчала не потому, что я двуличная. Вам этого не понять, потому что вы лишены чувства приличия, представления о хорошем воспитании. Я вела себя так просто потому, что если мы не будем держаться вместе и не подавим в себе наши маленькие нелюбви и ненависти, ни за что нам не побить Янки. А вы все сделали, чтобы уронить престиж приличных людей. Стали работать и опозорили хорошего мужа, давая повод Янке и всякому сброду смеяться над нами и делать разные оскорбительные замечания насчет того, что никакие мы, дескать, не аристократы.